Брат. Братом оказался никто иной, как Федор Татаров. Ему тоже пришлось возвращаться на родину из Молдавии, но он это сделал раньше Николая. «Я закончил в Кишиневе автодорожный колледж», — рассказывает Федор. «Потом поступил на заочное отделение в транспортную академию. Сразу же после поступления уехал в Москву и стал типичным строителем-гастарбайтером. Несколько лет я совмещал работу в Москве с учебой в Молдавии. Помню, вначале жить в Москве было очень непросто. Тяжелая работа на стройках, проблемы с регистрацией, милицией и так далее. Я с самого начала решил, что обязательно попытаюсь открыть свое дело. Быть гастарбайтером мне совсем не улыбалось. И с самого начала Федор приглядывался, каким именно бизнесом займется его будущая собственная фирма. Через 2 года работы на стройке он решил, что это будут электромонтажные работы. Рентабельность довольно высокая, спрос растет постоянно, специалисты требуются на каждом шагу, и на стройках, и в уже построенных домах, и на предприятиях, и так далее. «Я закончил курсы электромонтажников», — рассказывает Федор. «Потом, как следует, поработал мастером, поднабрался опыта. Ну а потом позвонил брату в Питер и сказал: хватит горбатиться на кого-то, давай делать свою фирму». «Горбатиться для грузчика — это не метафора», — говорит Николай. «Я тут же собрался и приехал».